Глава 23. Гроза. Леди Ларье, вас срочно ожидает Его Величество. Я не успела даже сделать несколько шагов в направлении той части дворца, где находились покои принцессы и ее свиты. Король, вот и пришел мой час. Интересно, что он узнал? Про подмену? Тогда мне грозит смертная казнь, не меньше. Или ссылка, кстати. Был ли в истории Валлии хоть один случай, когда казнили женщину? Хорошо, если разговор зайдет только о проснувшейся магии. Тут что-нибудь навру. А если это всего лишь безобидное обсуждение кандидатов в мужья? Или просто какой-то незначительный вопрос? В любом случае, не волноваться не получалось. Я вся тряслась, пока шла следом за одним из лакеев. В приемной мне приветливо кивнул королевский секретарь. Судя по его лицу, смертная казнь откладывается. Или он просто не в курсе планов его величества? «Итак, леди Ларье», — начал король, не предложив мне даже присесть. «Дурной знак. У меня к вам несколько вопросов». «Слушаю, ваше величество». «Кому вы служите, леди?» «О, ее величеству Элисандре». «Неверный ответ. В первую очередь вы служите королю». Я сглотнула. «Кажется, сбываются самые дурные мои предчувствия». «Почему я узнаю о новостях от посторонних людей? Моя дочь, оказывается, ведет себя разнузданно и дико. Сбегает из дворца, самовольно прогоняет женихов. А я не в курсе». Почему ливойская государыня присылает мне гневное послание про то, что ее несчастных баронов спровоцировали и подставили, чтобы вытеснить с отбора женихов? А я знать об этом не знаю. Почему не доложили, леди? Вы организатор отбора, это ваша прямая обязанность. Но, ваше величество, официального отбора не было. Согласно подписанному указу, состязания начнутся только осенью, сразу после праздника урожая. «Не юлите, леди!» — рявкнул король, и ему вторил оглушающий раскат грома за окном. «Что происходит в моем дворце и с моей единственной дочерью?» «Ваша дочь выросла», — вздохнула я. «Девочка заимела собственное мнение, собственные желания и собственную голову». «Элли и голову?» — изумился король. — Как так получилось? — Я предполагаю, что после падения с лошади... смело начала врать я. У нее что-то сдвинулось в мозгах, и еще, как выяснилось, дар магически открылся. Об этом Вилберт явно не знал. Это был теперь мой козырь. Его сведения, как ни крути, несколько устарели, и грех было этим не воспользоваться. «Какой еще дар? Когда?» Король аж подскочил. «Да сядьте уже, Аманда, не стойте, как дерево в поле. Магический дар, кто б мог подумать? Это же в таком возрасте. Огонь, конечно же». «Ну да, хоть в чем-то нам повезло. В королевской семье каждый третий был магом огня. Хороши были бы мы, если бы у Сандры появились зачатки водного дара или, того хуже, магия смерти». «Значит, и вправду яблочко созрело. Говорят, Создатель дает силу только тем, кто может с ней совладать. Мы с Алисией всегда радовались, что Элли пустышка. С ее характером только магии не хватало. А вон оно как. А вправду ли говорят, будто она еще и книги стала читать?» «Врут!» — горячо воскликнула я. «Ей же не читает вслух, причем любовные романы. Далеко не учебники». «Уж совсем-то выдавать Сандру не стоит. Принцесса и с учебником — это абсолютно нереальный расклад». «Ладно», — немного успокоился Вилберт. «Ладно, докладывайте, что там с женихами». Герцог Авилари сцепился с ливойскими баронами на пикнике, и те, и другие немало выпили, слово за слово, и решили мериться силами. Сандра сказала, посмотрим, что будет. В любом случае, такая несдержанность не пристала для будущего правителя. «Правильно решила», — согласился король. «А что остальные?» Лорд Бенедикт, кажется, ухаживает за одной из фрейлин. Принцесса отдает предпочтение Валериану Ливойскому. Жакоме Ирейский, Эйлингер и Ферье не сдаются. Эйленберга можете смело вычеркивать из списка. Это мой старинный приятель. Я его позвал, чтобы он присматривал за кандидатами. Мало ли, они будут чинить друг другу пакости. А что касается князя Ферье, его величество, совершенно присмирев, лукаво на меня покосился. Я имел с Альбертом беседу по душам, он вовсе не против стать королем, но ему по душе другая леди. «Это замечательно!» — воскликнул я. «Оборотень на престоле не самый лучший вариант». «Ну да, и это тоже. Кстати, леди Ларье, вы уже нашли себе жениха?» «Я... да. И зачем я соврала?» «И кто же это?» «Пока он не сделал официального предложения, но обязательно сделает». «Рад, что вы так уверены. Только учтите, юные девушки всегда так наивны. Их легко обмануть. Если до праздника урожая вы не выйдете замуж, я сам назначу вам жениха. Уже есть кандидат, будьте уверены. Самого лучшего происхождения. А теперь идите и сообщите Элисандре, что я жду ее сегодня за ужином. И, кстати, мне нравится Сандра больше Элли. Сразу видно, что девочка повзрослела». Из королевского кабинета я вышла на полусогнутых ногах и с мокрой спиной. Это просто ужасно. Как только я сумела выпутаться из своего глупого положения. А эти угрозы? У меня уже есть для вас жених. Выйти замуж за незнакомца, что может быть страшнее? Только разоблачение Сандры за ужином с королем. К принцессе почти что побежала, взволнованно заламывая руки. Испуганная, жалкая, растерянная еще больше, чем полчаса назад в беседке. Лучше не становится, напротив, проблемы нарастают, как снежный ком. Погруженная в свои фантазии, одну ужаснее другой, даже не заметила, что кто-то стоит у окна. И только когда меня бесцеремонно подхватили за талию и привлекли к себе, очнулась. Заорать я не успела, потому что мгновенно узнала голос, шипящий на ухо. «И что вас так расстроило, Ди? Король допустил нетактичные действия в отношении вашей персоны?» Отчего-то настроение стремительно поползло вверх. «Он ревнует? Он ревнует! Ему не все равно!» Но за Вилберта II даже немного обидно. Он всегда относился ко мне по-отечески. Решила отшутиться. «Да ну, бросьте, Рей Роймуш! Мой разговор с его величеством занял не больше четверти часа. Что можно успеть за это время? Разве что платье расшнуровать?» «Очень многое можно успеть!» «Серьезно? Мне хотелось смеяться. Расскажите?» «Не будь вы леди, я бы даже показал. И очень охотно!» Меня терзает любопытство. Что ж такое скрывается от дочерей аристократов? Кстати, что вы здесь делаете? Я принес вам шляпку. Вы оставили ее в беседке. Я скептически осмотрела нечто унылое, что некогда надевала на голову. На шляпку оно было похоже крайне отдаленно. Спасти головной убор мог только маг. Например, впрочем, я. Сил на это мне хватит. Повертела в руках несчастную, наложила руны чистоты и сухости, поправила поля, решительно сдернула поломанные перья и побитые цветы. Если заменить ленты и декор, она еще послужит. Грустно, конечно, но на новую шляпку денег у меня нет. Так будет лучше. Конечно же, Рей Роймуш не из тех, кто разбрасывается деньгами направо и налево, к сожалению. Он хотел оказать мне услугу, избавить от ненужных трат, и почему мне сделалось так грустно? «Давайте ее выкинем», — предложил Этьен. «Простите, я не подумал, хотел как лучше». «Ну уж нет, теперь это мой трофей». Я выглянула в окно, пытаясь разглядеть что-то сквозь хлещущую с неба воду, и ужаснулась. «Вы правда выходили под дождь ради шляпки?» «А что такого?» «Но ведь ураган!» «Да, и это великолепно. Хочешь?» «Хочу что?» «Под дождь. Идем, это не страшно, просто мокро». «О, Создатель, что он творит? распахнул огромное окно, подхватил меня за талию и поставил на подоконник. Сам перемахнул через него прямо на улицу. Миг, и на меня обрушиваются потоки дождя. Я задыхаюсь, пряча лицо, хохочу и вырываюсь. Нос и рот мгновенно заливает водой. Платье промокло насквозь мгновенно, хоть выжимай, словно я в реку свалилась. А Этьен снова меня обнимает, горячий, пылающий, надежный. С ним даже в непогоду не страшно, а весело. Цепляюсь за его рубашку, прижимаюсь к нему. Наверное, Рий этого и добивался. А потом он подхватывает меня на руки, снова закидывает в окно. Понравилось? Нет! А почему ты улыбаешься? Потому... Не знаю, я мокрая, словно в реке побывала. Мое платье, мои волосы. А если я простужусь? Ты крепкая девочка, что тебе какой-то дождик? Это всего лишь гроза. Она снаружи, а не внутри. Ты сейчас пойдешь в свою комнату, вытрешь волосы, наденешь сухое платье и станешь еще красивее и сильнее. Так и с неприятностями. Постарайся не пускать их внутрь. Оставляй снаружи. Так проще жить, поверь мне. А если не получится? Тогда приходи ко мне, я снова тебя спасу. Как у мужчин все просто оказывается. Оставляй снаружи, и тогда все будет хорошо. Делов-то. Но странным образом мне действительно сделалось очень легко и весело. Словно я пережила кораблекрушение и выплыла, выбралась из пучин моря целой и невредимой. На полу за мной оставалась мокрая дорожка, а я только хихикала. Какие мелочи, все, что было. Справлюсь, конечно же. Король сказал, что жених мой будет знатен и богат. Наверное, это лучшее, что я смогу сейчас найти. Принцесса у нас, стукнутая головой, да еще и с внезапно открывшимся сильным даром. Все странности можно списать на это. Претендентов на руку и сердце Сандры осталось всего три. Даже два. Мне и делать ничего не нужно. Они отсеиваются сами собой. Да и папенька не стремится в игорный дом, что само по себе очень странно, но не может не радовать. И чего я, спрашивается, ною? Все же отлично складывается. Вон и гроза уже окончилась. Тучи расходятся, обнажая полоску голубого неба. А еще Рий Роймуш мне безумно нравится. Я, кажется, влюбилась. Надо все же узнать у Вэлла, какое у секретаря жалование. Происхождение, конечно, крайне неподходящее, но если никто об этом не узнает, то, возможно, я закружилась в коридоре, разбрызгивая воду. Юбки взметнулись тяжелым колоколом. Гроза прошла, жизнь снова была прекрасна. Сейчас вытрусь, переоденусь и обрадую Сандру предстоящим исполнением дочернего долга. Пусть тоже понервничает. Не все же мне одной переживать.